Глава 18. Почти 4 года спустя. Микель. Все идет по плану. Я оставил в вашей квартире 4 картины. Их стоимости должно хватить, чтобы закрыть нынешнюю сделку, подытожил я, вставая с кресла в кабинете Кая. Я полгода не был в Санкт-Данаме, занятый в Новой Даории. Закончено строительство главного мегаполиса, который мы назвали Эридан. Так же, как и нашу нынешнюю столицу. Завершены еще 4 крупных города, и активно возводятся поселения поменьше. Почва, климат, флора и фауна – почти все изучено, сельское хозяйство прекрасно развивается, и мы получаем стабильный урожай. В чем-то пришлось приспособиться, но в целом Морос действительно смог найти максимально подходящий и близкий нам мир. Как население воспринимает вынужденный переезд? Отец сообщил, что уже больше половины Даории вы переселили в новый мир. Скорее из вежливости поинтересовался Кай, не отрывая глаз от подписываемых бумаг. Я сжал челюсти. Меня немного раздражало его спокойствие. Он всегда сдержан, со знакомой мне на все насрать маской, словно ничего и не произошло. Я бросил взгляд на Иво, но тот категорично дернул головой, молча приказывая мне даже не думать ляпнуть что-то не то. Есть часть населения, которая либо отказывается верить в катастрофу, либо не хочет переезжать, оправдываясь нежеланием покидать земли своих предков. Ровным тоном ответил я, нехотя внимая желанию Ива. Первых удается переубедить выступлением богинь, но вторые часто старые и упрямы, предпочтут умереть на родной земле. Кай дважды кивнул головой, оставил несколько подписей и лишь потом поднял на меня безжизненный взгляд. Последние годы я не видел у него другого выражения лица. Он казался абсолютно ни в чем не заинтересованным, а любые новости, плохие или хорошие, встречал со скучающей гримасой. Кажется, я начал тосковать по его действующему на нервы сарказму. «Похоже, все под контролем», — выдал он бессмысленную, часто повторяемую фразу, из-за которой я сомневался, что он вообще слушал. Хотя в целом это была правда, все под контролем. Иво отвезет картины Аяксу, и он оценит их стоимость. Думаю, на этом можем закончить сегодняшнюю встречу. Я бросил взгляд в окно за спиной Кая. Оно было во всю стену, позволяя любоваться панорамой города. Я заморгал, не припоминая, когда успело стемнеть. Приехал еще за час до заката и не ощутил, что встреча затянулась. Я взял свою куртку. Нужно было надеть пальто, совсем позабыл, что в середине осени в Санкт-Данаме холодно для кожаной куртки, но поздно жаловаться. Я похлопал себя по карманам в поисках телефона. Там не было ни одного пропущенного звонка, что порадовало. Тион уже спокойнее воспринимал мои отказы брать его на встречи с Каем. К тому же в этот раз я оставил его приглядывать за Лексой и Троем в ближайшем кафе. Лексе надо было проветриться, а с Троем наши отношения хоть не сразу, но наладились. Узнав о скором взрыве звезды, он сам ко мне пришел, осознав, что я не шутил по поводу необходимой помощи. На фоне подобной катастрофы, угрожающей нам полным вымиранием, прошлые недомолвки стали не такими серьезными. Однако Троя я держал от Кая и Иво как можно дальше, их встреча ничем хорошим не закончится. Сын Гипноса изменился после потери целого года воспоминаний. У меня невольно заныла левая сторона лица при мыслях о нашей первой встрече после того, как Кай выяснил обстоятельства гибели Элиана. Тогда вместо проклятий, угроз или каких-либо слов я сразу получил кулаком в лицо. Несколько раз. Он сломал мне скулу. Боль была адская, но пришлось терпеть, зная, что он пожертвовал жизнью ради открытия прохода для даориев. Старый Кай получил возможность выплеснуть гнев на Алессандра и позже на армию. Во второй же раз перед ним не было никого, кроме меня. Лучше уж так. Я знал, что меня он не убьет, а вот увидеть Троя снес бы ему башку, не раздумывая. Скула зажила за пару недель. Кай смог перебороть себя и начать со мной разговаривать спустя год. Он никогда не был мне другом. И все же я был рад, что мы сумели вернуться к знакомым отношениям. Я убрал телефон в карман куртки, но не успел ее надеть, как двери кабинета распахнулись, и вошла Мэйв. Она кивнула мне, Иво, и остановила свой взгляд на Кая. «Хорошо, что вы здесь», — торопливо выдала она, — ее щеки раскраснелись, дыхание было тяжелым, а прическа растрепанной, будто она бежала. Сюда идет Морос, и он в дурном настроении, потому что ему доложили о вчерашних проблемах, которые... «Благодарю за то, что сообщила о моем прибытии, Мэйв», — сухо прервал Морос, бесцеремонно отодвигая девушку в сторону. «Дальше я расскажу все сам». Ей ничего не осталось, кроме как пропустить его и прикрыть дверь, чтобы беседа не покидала пределов комнаты. Морос выглядел как Дарден Хилл, предпочитая этот образ в мире людей. Одним движением пальцев он расстегнул свой черный пиджак и подошел к столу Кая. Никто не сказал ни слова, пока мужчина достал из пиджака флешку и воткнул ее в работающий ноутбук Кая. Несколько секунд клацающих клавиш, и Морос развернул компьютер обратно к Каю, буквально пихнув его племяннику под нос. Повисла напряженная тишина. Глаза Кая изредка двигались по экрану, но выражение лица не менялось. «Собираешься хоть как-то оправдать это видео?» С жесткой улыбкой, напоминающей раздраженный оскал, обратился Морос к Каю. Мэйв и Иво испуганно переглянулись. Похоже, только я не понимал, в чем дело. Без смущения, обойдя стол Кая, я заглянул ему через плечо. На экране ноутбука проигрывалось одно и то же зацикленное видео, просто с разных камер. Изображение было черно-белым, похоже, снятым в темное время суток камерами на улице. Там был Анир, нападающий на темную машину на узкой парковке. Со стороны водительского сиденья, судя по росту и светлым волосам, вышел Кай. Он без колебаний из-под полы черного плаща достал длинное оружие, похоже, дробовик, вскинул его к плечу и выстрелил в Анира. Существо было слишком близко. Я поморщился, когда часть его головы разорвала на куски. Видео было беззвучным, но у ближайшего автомобиля, очевидно, сработала сигнализация. Кай повернулся, перезаряжая оружие, и без каких-либо колебаний выстрелил в машину. Мигающие фары потухли. После Кай схватил мертвого Анира за ногу и потащил к своему автомобилю, не обращая внимания на остающийся от него кровавый след с кусками плоти. «Что не так? Я убрал тело?» — с безразличием ответил Кай, закрывая крышку ноутбука. Я поежился, представив, как он хладнокровно запихивает Анира в багажник. Часто сын гипноса одновременно восхищал и ужасал поразительной обыденностью своей внезапной жестокости. «Оставив его ошметки на асфальте!» — отрезал Морос, и я отошел в сторону, ощущая назревающие проблемы. Рано утром жители вызвали полицию. Они провели экспертизу, чтобы выяснить, чьи же куски разбросаны на парковке. Разумеется, одновременно они проверили камеры видеонаблюдения. «Ладно, Анир, и плевать на чужое имущество, которое ты повадился портить. Ты палагеец, а у тебя в руках дробовик», — рявкнул Морос. «Благо, эту запись видели немногие, но мне пришлось отвалить крупные суммы и задействовать связи, чтобы переубедить их это где-либо публиковать. Журналисты бы сожрали за такие новости. Палагеец, способный держать их огнестрельное оружие. Людей успокаивает убежденность, что у них есть пушки против нас, а ты демонстрируешь, что сам способен ими пользоваться». Кай выдержал гневную тираду Мороса, не моргнув и глазом. Он продолжал сидеть за столом, сцепив руки в замок перед собой. «С какой стати ты начал носить дробовик?» — воскликнул Морос, не получив от Кая хоть какой-то реакции. «В последние годы анеры больше обычного лезут в город». «И?» «Они быстрые, умеют уворачиваться от пуль. Я устал за ними бегать и одолжил у отца часть арсенала». Морос лишился дара речи. Бесхитростная причина выбила его из колеи. «Разве ты не можешь контролировать кошмарных тварей?» Как бы между делом вклинился я. Кай повернул голову в мою сторону. «Не в мире людей. Возможно, дело в радиоволнах, но здесь они мне не подчиняются, только боятся и пытаются удрать. А чужая машина тебе чем не угодила?» «Она шумела». Я умолк под пустым взглядом Кая, понимая, что с его железобетонной логикой бороться тяжело. «Аниры и прочие твари лезут в Санкт-Данам, потому что ты постоянно зол. Переправа это чувствует», — обвинил Морос племянника, беря себя в руки. «Я не зол, всего лишь не в духе». Морос наградил Кая тяжелым взглядом. Он так долго на него смотрел, что тот сдался, шумно выдохнул и сухо пояснил. «Я плохо сплю». «Как давно?» «Не помню», — моментально отрезал Кай, но нехотя добавил под давящим молчанием дяди. «Давно, после открытия нового мира». «Кассия с тобой говорила?» На лице Кая отразилось недоумение, впервые хоть какие-то эмоции. «О чем она должна со мной говорить?» Вопросом на вопрос ответил Кай. «Сколько лет прошло?» Резко обратился Морос к Иво, а затем посмотрел на Мэйв и меня. «Я знал о плане Кассии. Она попросила ничего не рассказывать Каю. Не поддерживая, но уважая ее решение, я молчал. Похоже, остальные сделали то же самое. С принятия венца Архонта почти 4 года», ответил я, прекрасно помня день, когда познакомился с дедушкой. Именно он стал переломным. Майрон принял меня с пониманием и теплом, которого я не ощущал от кровного отца. Мы по-прежнему общаемся, хоть и реже, чем хотелось бы, но я не испытываю судьбу и не посещаю Палагеду без их официального приглашения, поэтому мы пересекаемся на переправе в доме гипноса. «И она так ничего и не рассказала?» — недовольно отрезал Бог. «Морос», — предупреждающе позвал Иво. «Нет, думаю, пора с этим разобраться, потому что его спокойствие меня пугает. Даже мне и гипносу не удалось быть столь хладнокровными, а опыта в безразличии у нас больше, чем у вас». «Морос», — уже с мольбой позвал Иво, но Бог взмахом руки приказал ему заткнуться. «Происходящее сейчас проблема, и ситуация будет ухудшаться», — заверил его Морос и обернулся к Каю. «Раньше в Санкт-Данаме ты помогал мне справляться с проблемами, а теперь сам отчасти их создаешь. Я молчал, подтирая подобные улики за тобой, молча приплачивал и запугивал местные власти и СМИ, чтобы не светили информацией», — перечислил Морос, ткнув в закрытый ноутбук. Кай ответил ему скупо приподнятой бровью. «Если за эти годы ты так и не понял причин своего неуравновешенного состояния, то я дам тебе долбанную подсказку», — скорее с угрозой закончил Морос и появился передо мной. Я не успел и слова сказать, как его руки оказались на моих висках. Я в испуге распахнул глаза и напрягся всем телом в ожидании боли, помня, как жутко было смотреть видение Сивил. Но ничего не ощутил, помимо шершавых пальцев на своем лбу и висках. «Расслабься, Микель», — велел Морос. «Я одолжу часть твоих самых невинных воспоминаний. Будешь дергаться и случайно перепотрошу всю твою память. Могу где-то ошибиться, и ты начнешь считать себя девочкой. Уяснил?» «Понял», — недовольно выдавил я, но замер, неуверенный, насколько его предупреждение лживо. «Не двигаюсь». «Всем бы быть такими послушными», — проворчал себе под нос Морос, а дальше у меня перед глазами пронеслось множество эпизодов из моей жизни. Они слились в цветные пятна, будто фильм, промотанный на сумасшедшей скорости. Не знаю, сколько времени ему потребовалось, но мне показалось, что прошло всего секунд 10, и Морос уже меня отпустил. Я покачнулся от внезапной слабости, но устоял на ногах. В голове продолжало назойливо гудеть, когда Морос положил два стеклянных шара перед Каем. Шары напоминали те, которые гипноз дал Милаю. Я слышал, что таким способом Морос может передавать другим чужие воспоминания. Кай не притронулся к ним, лишь опустил взгляд. Я был готов поклясться, что он не желает их видеть, и я призадумался, сколько таких чужих воспоминаний ему пришлось просмотреть, чтобы иметь хоть малейшее представление о забытом периоде. Сомневаюсь, что приятно видеть свою жизнь отрывочными кусками и через призму чужих глаз. Морос обошел Иво и Мэйв. Те не сопротивлялись, смиренно делясь воспоминаниями. Так перед Каем на столе появилось около 10 шаров с серым клубящимся туманом. «Что это?» — медленно уточнил Кай, а его губы изогнулись в отвращении. «Я сыт по горло подобными огрызками». «Я пообещал Кассии помалкивать. Это же обещали абсолютно все», — сдал мою сестру Морос. «Она просила 3 года, но прошло почти 4, и она до сих пор не выполнила своего обещания, поэтому и я не стану молчать». «Что там?» — с большей настороженностью уточнил Кай. «Там ты. Себя ты знаешь достаточно хорошо, чтобы понять, о чем я говорю». Кай еще раз холодным взглядом посмотрел на лежащие перед ним шары. Он с явной неохотой взял первый, поднес поближе к лицу и сдавил пальцами. По стеклянной поверхности пошла трещина, дым потек наружу, и Кай лениво его вдохнул. Я напряженно подался вперед, только Морос казался уверенным и по-прежнему хмурым, а Ива и Мэйв пристально следили за выражением лица Кая. Его глаза остекленели на мгновение, следом он торопливо заморгал, возвращаясь к нам. «И?» — сухо бросил он Моросу. «О чем мне должен сказать этот кусок? Что я разговаривал с Кассиопеей, когда она выглядела как человек?» Морос одарил племянника раздраженным оскалом, лишь отдаленно напоминающим улыбку. «Следующий!» — приказал он. Кай скорчил гримасу, но подчинился. Следующий шар он сдавил сильнее, и тот раскололся на 3 части. Кай был в прострации чуть дольше, но стоило прийти в себя, как он вновь одарил дядю взглядом, полным скепсиса. «Отлично, теперь я знаю, что у Кассии есть больше красивых платьев. Очаровательно». «Дальше», — хладнокровно отрезал Морос. Обстановка начала накаляться, и только тревога за Кассию заставила меня стоять на месте. Я предчувствовал, что происходящее может все повернуть, и проблема, с которой не смог справиться даже гипноз, будет решена. Следующий шар Кай схватил уже раздраженно и демонстративно сильно сдавил на глазах у дяди. У меня спина покрылась мурашками, когда лицо Кая немного вытянулось, а выражение изменилось. Он никак не прокомментировал увиденное, но посмотрел на дядю с неодобрением. Морос самодовольно сложил руки на груди. Следующий шар Кай расколол быстрее, до мелкого хруста. Острые края порезали ему пальцы. Несколько капель крови упали на документы, а дым втянулся в порезы. Лицо Кая побледнело, от вида его растерянности мы с Иво переглянулись. Не знаю, как насчет Ива, но в моих воспоминаниях не было ничего важного. Я видел совместное общение Кая с Кассией, максимум их объятия. Вряд ли Ива был свидетелем какой-либо откровенной любви между ними. Следующий шар Кай разбил с треском, опустив на него руку. Мы все вздрогнули, потому что почти сразу он также разбил следующий и еще один за ним. Он разбивал кулаком, все время сидя со стеклянным взглядом, направленным в прошлое. Осколки впивались ему в пальцы и ладонь, все больше крови появлялось на столе, но он не обращал на это внимания. Каждый последующий шар он разбивал быстрее, с гневом в резких движениях и смятением на лице. Какие же воспоминания достал Морос? Что он ему показал? Разбив последний шар, Кай резко встал, его кожаный стул на колесиках откатился. «Я ни Кера не понял», — зло ответил он Моросу, по-прежнему оставаясь бледным, как полотно. «Если ты хорошо на себя смотрел, то догадался», — с довольной улыбкой возразил тот. Кай покачнулся, а, заметив окровавленную ладонь, вытащил платок и обернул вокруг порезов. Челюсти напряглись, он плотно и недовольно сжал губы. Я абсолютно не мог понять настроение Кая. Словно его метало из стороны в сторону. От гнева и раздражения до испуга и недоумения. «Мне нужно поговорить с Кассией». Наконец пришел к выводу Кай, и я шумно выдохнул. «Ива, подгони машину, мы едем в Пелес». «Зачем тебе в Пелес?» — переспросил Морос. «Встретиться с Кассией». «Ее нет в Пелесе». Кай замер, едва успев выйти из-за стола. Повисла неловкая тишина. Было видно, что эта новость буквально оглушила его. «Что значит, ее нет в Пелесе? Она архонт раздора и должна быть в столице». Его уверенность вышибла почву у нас из-под ног, и я не знал, на кого из присутствующих смотреть, у кого из них есть ответ. Архонтом раздора уже как полгода является Хлоя. Кассия сложила свои полномочия, передав Венеции главенство. Отчеканил Морос, а Кай будто получил пощечину и невольно отступил на шаг. «Как ты можешь вести дела с Палагедой, но не знать, что архонт раздора сменился?» Удивился я, будучи в курсе о смене власти, хотя дела в Палагеде меня особо не касаются. «Я не был в Пелесе больше года за ненадобностью. Все послания доставляют Мэйв и Иво», — пробормотал Кай, и мы все повернулись к Иво. Тот не выглядел испуганным или сожалеющим. Наоборот, Иво встретил неодобрительные взгляды с ледяным спокойствием и ответным осуждением. «Я ему не сказал», — подтвердил он. «Вы не находились рядом с Каем сутками эти годы и не понимаете». «Проклятие, так все это время ты не знал?» Ошарашенно выдал Морос, во все глаза глядя на племянника. «Мы с Гипносом не могли понять, как ты мог оставаться таким хладнокровным. Решили, что разговор с Кассией прошел плохо и не стали тебя вмешивать». «Что произошло?» — отозвался Кай, напрягшись. Кассия сложила с себя обязанности Архонта еще весной этого года и скрылась под собственной иллюзией так, что ее даже Гипнос не в состоянии найти. Вклинилась Мэйв. «Время от времени она отправляет послание вести для нас всех, но мы не можем ее найти, Камаэль. Ты это осознаешь? Мы не видели ее около полугода». Вывалил абсолютно все Морос, и мне стало стыдно за свою злость на Кая. Я тоже считал, что он просто бездействует из-за безразличия, но, оказывается, он не знал. «Иво», — угрожающе протянул Кай в сторону своего помощника. «Сейчас же найди мне Кассию». «Уже», — ровным тоном ответил Иво, присаживаясь на подлокотник дивана. «Я нашел ее 3 месяца назад». «Ты что?» Морос выглядел не менее ошарашенным, чем его племянник. Иво достал из-за пазухи телефон, демонстрируя нам. Может, Кассии удалось скрыть свой гул вместе с внешностью, но за все это время она не додумалась регулярно менять номер и сам телефон, бесхитростно поделился он. Вначале Кассия действительно скрылась, вероятно, даже уехала из Санкт-Донама в другой город, но потом вернулась и не смогла удержаться от посещения Эллен у Аякса. «Кстати, твой дедушка Мэйв прекрасно знает, что мы ее ищем, но расколоть его мне не удалось», — послышалась тихая ругань Мэйв. Я, Морос и Кай смотрели на них в немом недоумении. Пришлось пойти на хитрости с Эллен, но я раздобыл номер Кассии и с тех пор отслеживаю ее местоположение. Делаю это редко, чтобы она не заметила включенную геолокацию. Я не стал никому говорить, потому что выдал бы способ. В следующий раз Кассия могла скрыться так, что мы бы действительно ее не нашли. «Чего ты ждал?» — спросил я. Ива перевел внимание на меня. «Пока Кай или Кассия будут готовы поговорить. Мое терпение было близко к концу, но Морос сдался быстрее». «Тогда ты дождался». «Я хочу поговорить», — раздраженно сдергивая черное пальто с вешалки, ответил Кай. «Я поведу сам». «Мать мрака, а вот теперь это проблема», — побледнев отреагировал Иво, бросаясь за Каем, который уже вышел из кабинета.